Глава 10. Устин не помог. Дверь, за которую сидел на окошечке Весленев, тихо отворилась, и на площадку лестницы вышла Глафира Васильевна, по обыкновению вся в черном, с черным антука в руках и с лицом, завешенным до подбородка черною вуалеткой с вышитыми мушками. Стройная и сильная фигура ее была прекрасна. Все на ней было свежо, чисто и необыкновенно ловко, и вдобавок все, что было на ней, точно с нею сливалось. Ее скрипящий башмачок, ее шелестящие платья, этот прыгающий в ее руке тонкий антука и эта пестрая вуалетка, из-под которой еще ярче сверкают ее страстные глаза, и которая прибавляет столько нежности открытой нижней части лица, все это было прекрасно. Все увеличивало ее обаяние и давало ей еще новый шик. Карданов, разжигая Весленева, сравнивал генеральшу Синтянину с Гибралтаром. Это шло к Александре Ивановне, если сравнивать ее с Гибралтаром в настоящем ее положении. В руках английской нации, сынам которой, к чести их, так мало свойственна измена. Глафиру тоже можно было сравнить с Гибралтаром, но только с изменником-комендантом в цитадели. Этот неуловимый запах, эта неопределенная атмосфера изменничества, растлевающие и деморализующие гарнизон, избивающие с толку силы осаждающей армии, носились и веяли вокруг ее, и пахнули из ее глаз на оторопевшего Жозефа, проходя мимо которого она сказала: «Пойдемте». Тонкий, долгий, белый и волокнистый Весленев соскочил с окна и засеменил за нею. Сойдя вниз на улицу, они взяли фиакр. В первом же доме, где они очутились, Весленев был удивлен, услыхав, что Глафира прощается и говорит о каких-то своих внезапных, но тягостных предчувствиях и о немедленном выезде в Россию. Иосиф Платонович решительно не мог верить ни словам спутницы, ни своим собственным ушам, но тем не менее обтекал с нею огромный круг ее спиритского знакомства. Посетил с ней всех ее бедных, видел своими собственными глазами, как она отсчитала и отдала в спиритскую кассу круглую сумму на благотворительные дела. И, наконец, очутясь после всей этой гоньбы, усталый и изнеможенный в квартире Глафиры, спросил ее, неужто они в самом деле уезжают назад? И получил ответ: «Да, я уезжаю». «Когда же мы едем?» — осведомился Весленев и получил в ответ: «Сегодня». «Фу, черт возьми, но это невозможно сегодня!» — возразил он, и на это уже вовсе не удостоился ответа. Между тем, как приготовления к отъезду, видимо, довершались, и месье Борн был даже вытеснен ради этих сборов из удобного помещения Глафиры к себе на душную вышку, где он едва мог стоять выпрямясь. Нежданная весть о столь внезапном и быстром отъезде срезала Весленева, и быстрые ноги его зашатались. Возвратясь в свою конурку, он забегал по ней, загнувшись из угла в угол, и, наконец, стал посередине, упер перст в лоб и стоял, держа на плечах своих потолок, как атлас держит землю. Месье Борн пришла счастливая мысль удержать Бодростину от немедленного выезда, доказав ей неосновательность ее предчувствий, и он тотчас же подсел, сомкнувши ноги к окошечку, и написал к себе письмо от благочестивого Устина. На этот раз благочестивый Устин предостерегал желающую выехать, чтобы она не выезжала, пока пройдет опасность, о которой благочестивый Устин обещался заблаговременно известить. А в другом он философствовал о браке и отвечал на выставленный Весленевым вопрос о том, как смотрят на брак в высших мирах. Благочестивый Устин говорил о браке как об учреждении божественном в смысле союза любви и отрицал его значение гражданское. Выводом из всего этого выходило отрицание брака с достоверным ручательством, что в высших областях нет никаких положений ни о каком браке в полном смысле этого понятия, и что потому понятия эти суетны, вздорны и не стоят внимания. Благочестивый Устин ручался, что все нарушения условной морали в сношении полов есть только земная выдумка, и притом самая несостоятельная, ибо в существе всякая нарушительница этой морали, даже в самой крайней мере, менее преступна, чем дитя, сорвавшее стручок гороха из чужого огорода, ибо снабдить чем бы то ни было своим собственным гораздо добродетельнее, чем взять что-нибудь чужое. Последнее сравнение и силлогизм, которому Асаф Веслянев придавал особенное значение, он почерпнул из Корана Стерна, несколько томиков которого, будучи приобретены Жозефом, составили его избранную библиотеку вместе с парижским цирюльником Поль де Кока, хромым бесом Лесажа и книгой духов, собранную из сверхъестественных сочинений Аланом Кардеком. Жозеф почерпнул из Стерна оригинальность для своих суждений, из Поль де Кока — веселость и игривость, из Лесажа — способную предприимчивость, из Алана Кардека — смелость говорить вещим языком ветхий вздор спиритской философии. Всем этим он заряжался, как темная фокусная бутылка с различными напитками, и разливал по рюмочкам, что кому требовалось. Но хмель его не туманил той, для которой вызывались все эти туманные картины. Спиритка Глафира была к одной части откровений равнодушна, а к другой даже относилась с обидным и схизматическим недоверием. К последней области относились все либеральные сообщения благочестивого Устина о браке. Глафира крепко стояла за брак по форме, как он принят, и не убеждалась никакими ни естественными, ни сверхъестественными доводами в пользу признания его только по сущности. Не признавая революции, проповедуемой Весленевым при содействии благочестивого Устина и других духов, она оказалась непреклонной рабой законов европейского общества и приводила Иосафа в отчаяние. Дожив до такого возраста, в котором любовь уже начинает повиноваться разуму, и притом преследуя цели совсем нелюбовные, и имея пред глазами столь жалкого соблазнителя, как Весленев, Глафира не брегла словами любви и стала в известном смысле «Плюроялист ке ле руа». Она сказала Весленеву раз и навсегда, что она уже не ребенок и знает, что такое значит любовь человека к чужой жене, и потому поверит только в любовь своего мужа. «Того, который вас не любит и обманывает», — поставил ей на вид Весленев. «А разве женщину менее обманывает тот, кто говорит ей, что любит ее, и между тем ничего не делает, чтобы дать законное значение этой любви», — отвечала Глафира. «Что же для этого надо сделать?» «Надо быть моим мужем». «Но вы замужем. По русским законам допускается не один брак». «Да, я знаю, что можно выйти замуж и во второй раз, и даже в третий». «Прекрасно-с. Но ведь это все, конечно, не вдруг». «Разумеется, не вдруг». «Так ведь стало быть нужно, чтобы прежде муж ваш умер». «Может быть». «А как это сделать? Это не от нас зависит, и он может прожить очень долго». «Ну уж я вам не могу отвечать, как это сделать. От кого это зависит и сколько он еще может прожить?» — небрежно молвила Глафира и с тех пор не сказала Весленеву более ни одного положительного слова, а только, по его выражению, все упорно стояла на браке. Немало не изменили ее настроение и последние откровения, полученные Асафом и в его каморке от благочестивого Устина и других духов, переселенных за свои совершенства в высшие обители. Просмотрев предъявленное Весленевым предостережение насчет выезда, Глафира, которую Иосаф застал за уборкой своих дорожных вещей, спокойно взяла этот листок и, сунув его в объемистый портфель, набитый такой уже литературой месье Борн, продолжала свое дело. Иосафа это обидело, и он, дождавшись конца Глафириной работы, спросил ее, неужто она и после этого едет? — Непременно еду, — отвечала Глафира. — А что такое может помешать? — А это обещание. — О, что могут значить пустяки? — Как пустяки? Так вы, значит, этому не верите? — Не верю. — На каком же это основании? — Я имею основание. — Да вы что же? Вы, может быть, отвергаете весь спиритизм? — Нет, я его не отвергаю. — Так вы отвергаете его опытную часть. Отвергаете вероятность общений. Это значит... «Отвергаете все?» «Нисколько. Напротив, я не только не отвергаю общений, но я ими-то теперь и руководствуюсь». «А если и руководствуетесь, то вам в таком случае нельзя ехать». «Нет, именно потому-то мне и должно ехать», — отвечала Глафира, и, выдвинув мизинцем из кучи неубранных еще со стола бумаг листок, проговорила. «Вы не хотите ли это прослушать?» На листке собственным почерком Глафиры было написано всего только два слова. «Ревене бьентот».